Глава 22. План нападения на перевалочную базу Демидов разрабатывал в буквальном смысле на колесах. В принципе, как такового плана у него не было. До тех пор, пока они не приблизились к окруженной чистоколом базе на критическое расстояние. Понимая, что звук БТРовского двигателя могут услышать, Демидов приказал остановиться в 2 километрах от нее. Просека была настолько тщательно замаскирована, что если не знать о ее существовании, то обнаружить ее было бы невозможно. Видимо, Джамили очень сильно беспокоился за свою безопасность и не собирался посвящать в свои планы посторонних людей на случай, если ситуация выйдет из-под его контроля. «Значит так», — тихо проговорил Демидов, когда десантники выбрались из бронемашины. «На БТРе остаются Мулла и Круглов. Остальным задача — выяснить, здесь самой Ленка или нет. Для этого нам нужен язык. Поэтому предупреждаю, не увлекаться. Проводим только разведку. По возможности избегать боя. В случае, если кто-то проколется, пусть выкручивается сам. Остальным не вмешиваться. Это приказ. Все, попрыгали. И бегом марш!» Темный чистокол с почти неприметной калиткой в нем вырос перед десантниками неожиданно. Хотя они прекрасно знали, что должны были к нему выйти. Десантники залегли в нескольких метрах от забора, укрывшись в густой траве. «Как будем действовать?» — шепотом спросил Демидов, обращаясь ко всем сразу. Вопрос был закономерным. О том, чтобы перелезть через 15-метровый забор без специального снаряжения, нечего было и думать. Надо искать какие-то другие лазейки, но какие именно, никто из разведчиков не представлял. «Понятно», — кивнул Демидов. «Как всегда, думать должен я. Оловянные солдатики, чтоб вас!» «Придержи коней, командир», — предложил ему Локис больше по привычке, осматривая стену в прицел винтореза. «Не успел за стол сесть, а ты нас уже спаиваешь. Нормальные хозяева так не поступают». «Ты задрал меня своими аллегориями!» — сердито буркнул Демидов. «Вместо того, чтобы предложить что-нибудь дельное, он своими дурацкими прибаутками сыплет». «А чего ты тут придумаешь?» — вмешался Ефимов. «У нас 2 выхода — либо таранить эту калитку, либо сматываться отсюда». «Другие предложения будут?» — деловито поинтересовался купец, поправляя ремень автомата. «Нет, все-таки напрасно старик с тобой возится», — укоризненно заявил Володя. «Вот куда ты сейчас торопишься? Теща на блины? Дай хоть осмотреться немного, а потом уже и пытай. У меня есть предложение», — вмешался в их беззлобную перепалку Чижиков. «У них наверняка есть парадный подъезд. Как-то же они сюда попадают. Находим его, дожидаемся темноты и идем на прогулку. А пупок у нас не развяжется?» Ехидно поинтересовался Демидов. «Или ты наивно полагаешь, что нас там встретят хлебом солью?» «Не встретят», — согласился Чижиков. «Но можно придумать, как пройти через КПП». «Вообще-то», — задумчиво почесывая висок, проговорил Локис. «Чиж прав. На КПП найти лазейку значительно проще, особенно когда стемнеет». Демидов пожевал губами. По лицам своих разведчиков он видел, что они согласны с этим предложением. Зато его идею попасть в лагерь Джамили до темноты они явно не одобряли. «Хорошо», — выдавил он наконец. «А с этой калиткой что делать? Оставить безнадзорной? А если этот наш первосвященник ошибся, и о ней еще кто-то знает? Уходить-то им придется по просеке», — скорчив гримасу, проговорил Локис. «А там их встретят Толстый, Кунару и БТР». «Ладно, уболтали языкастые», — сдался, наконец, Демидов. «Только осматривать будем с 2 сторон. Встречаемся возле КПП, и самое главное, Чиж, поставь на просеку 2 растяжек, 1 боевую и 1 сигнальную, только не отсвечивай сильно. Вышек не видать, но хрен его знает, какие у них мерзопакостные заготовки в запасе имеются. Потом пойдете по правой стороне периметра, мы по левой. Если до темноты кого-то не будет, не ждать. Действовать по обстоятельствам. Все, разбежались». Демидов нырнул первым в заросли какого-то кустарника. Следом за ним, за упругими ветками, скрылся Чернов. Володя, как прикрывающий, замыкал цепочку. Юго-западную стену лесного форта, которая была совершенно глухой, разведчики обошли незамеченными за каких-то 20-25 минут. Остановившись возле северного угла, еще раз огляделись. Володя, верный своей привычке, обшарил через прицел темный монолит бревен. «Что там, медведь?» — спросил Демидов одними губами. «Чисто», — также ответил Локис. «Не нравится мне все это. — покачал головой купец, прямо как в детской загадке. — Ни окон, ни дверей. А ведь и правда, — мелькнула у Володи мысль, — как они собираются отбиваться в случае штурма, если на стенах ни одной амбразуры? — Может, они видеонаблюдение ведут? — осторожно предположил Чернов. — Может, — согласился Локис, опять наводя прицел на чистокол. — Вот только камер не видно. И потом, почему тогда они до сих пор нас не срисовали? — Почему ты удивляешься? — пожал плечами Демидов. — Мы же идем по кустам. — Хупа, — не дал ему договорить Володя. — Ты же взрослый и далеко не глупый человек, кадровый разведчик. Если установлены камеры слежения, то должны быть и датчики движения, термодатчики и тому подобное, дребедень. Нас должны были засечь еще на подходе к объекту. А мы тут гуляем, как грибники, в Подмосковье. Меня, например, это напрягает. Просто бесит. И эта тишина, и эта легкость. Должно же быть хоть какое-то объяснение этому феномену. Кунару говорил, что это перевалочная база, неуверенно проговорил Чернов. Причем вполне легальная. Спрашивается, на кой хрен им усиленная охрана? Неожиданно где-то совсем рядом хрустнула ветка. Разведчики мгновенно приникли к земле, маскируясь за кустами и высокой травой. И, как оказалось вовремя, едва все трое превратились в небольшие бугорки, на узкой не более метра просеке, которая шла вдоль деревянных стен, появилось четверо вооруженных арабов. Они шли не спеша, попарно, как на прогулке в детском саду, только что за руки не взялись. Заметить разведчиков они не могли. Защитная раскраска формы тропик делала их практически невидимыми, даже с очень близкого расстояния. Слегка приподняв голову, Демидов показал два пальца, потом ткнул ими себя в грудь. Это означало, первый пар он берет на себя, а со второй придется работать Локису и Чернову. Положив винторез, Локис мягко вытащил нож и взял его обратным хватом. Пальцы удобно легли в специальной выемке на кожаной рукояти. Лениво переговаривались о чем-то, мужчины не спеша приближались к тому месту, где прятались десантники. Локис пропустил первую пару охранников, изготовившись к прыжку, и вдруг один из арабов, тот, которого Локис наметил своей жертвой, не доходя до засады 2-3 метров, резко присел на курточки, вскидывая автомат к плечу. Реакция Володи была мгновенной, как у каждого профессионального снайпера. Отпустив нож, он схватился за винтовку и, не целясь, выстрелил в противника. Промахнуться с такого расстояния Локис не боялся, даже если он не убьет противника с первого выстрела. Тяжелое ранение тому гарантировано. Затвор винтореза отскочил назад, раздался глуховатый хлопок. Сидевший на корточках боевик перевернулся через голову и замер, уткнувшись лицом в землю. Его товарищ, видимо, не сразу сообразив, что произошло, окликнул убитого. Не получив от него ответа, он сделал несколько шагов назад, тут же оказавшись на линии огня. Теперь Володе не надо было делать лишних движений, чтобы подстрелить его. Винтарь слабо вздрогнул в руках снайпера. Приклад легко толкнул Володю в правое плечо. Боевик дернулся всем корпусом и удивленно посмотрел на расплывающееся на левой стороне груди кровавое пятно. Потом перевел все такой же растерянный взгляд на кусты вдоль просеки и без единого звука повалился неподалеку от своего напарника. Двое оставшихся в живых бандитов испуганно завертели головами, силясь понять, что же случилось с их приятелями. Один из них, рванув затвор автомата, прижал к животу приклад, собираясь дать по кустам длинную слепую очередь. Медлить было нельзя. Володя, вскочив на одно колено, отвлекая таким нехитрым способом внимание охранников на себя, выстрелил. Мягкая пуля пробила голову бандита насквозь, вырвав на выходе кусок черепной кости размером с 5-рублевую монету. Тот рухнул на спину, но за доли секунды его мозг успел передать команду рукам. Падая на спину, сбитой силой выстрелом, все-таки нажал спусковой крючок своего калаша. Раздались сухие хлопки, но все пули ушли в небо. Увидев гибель своих товарищей, какого-то страшного человека, который так просто расправился со всеми троими, уцелевший бандит, истошно закричав и размахивая автоматом, как дубиной, побежал по просеке, стараясь держаться ближе к кустарнику, видимо, наивно полагая, что так в него будет труднее попасть. Поймав его в прицел, Володя дважды нажал спуск. Боевик на бегу споткнулся и, пробежав по инерции несколько шагов, повалился головой в колючие заросли. Соблюдая осторожность, разведчики вышли на просеку. — Ты охренел, медведь! — громким злым шепотом спросил Демидов. — Надо было хоть одного оставить в качестве языка. Дорвался, называется, до сладкого. Вот уж поистине заставь дурака Богу молиться. — Не кричи! — спокойно проговорил Локис, подходя к тому боевику, которого он подстрелил самым первым. — Никакие это не языки, а чистой воды пустышки. Много знает рядовой боевик. Володя начал обшаривать карманы убитого, но едва он стал поворачивать тело на спину, как услышал слабый стон. На губах у раненого запузырилась розовая пена. Как и предполагал Володя, первым практически слепым выстрелом он не убил противника, только ранил. Пуля, скорее всего, пробила рабу оба легких и застряла либо в позвоночнике, либо в ребре. Впрочем, для разведчиков это не имело никакого значения. Использовать араба в качестве языка они не смогли бы, к тому же по его стремительно заостряющемуся носу, Локис понял, что тот не жилец. Тяжело вздохнув, снайпер достал нож и добил хрипящего боевика, после чего торопливо оттащил тело в кусты. Демидов и Чернов сделали то же самое с остальными. Черт бы побрал этих балбесов! Выругался Демидов, когда они закончили обшаривать карман убитых боевиков. «Нифига полезного нет! А что ты рассчитывал у них найти?» Равнодушно спросил у командира Локис. «Планы их баз, шифрованные коды. Я же тебе сразу сказал, что это пустышки. К тому же, как ты понимаешь, нам его по-любому пришлось бы тащить к БТРу». Он быстро срубил несколько веток погуще и принялся прикрывать ими тела. Демидов, нахмурив брови, помогал ему. Чернов в это время следил за просекой. Автоматную очередь наверняка слышали за стенами форта, и, скорее всего, на помощь выехала какая-нибудь тревожно-оперативная группа. «Все», — проговорил Демидов, — «теперь резко меняем позицию». «Какую нахрен позицию?» — попробовал протестовать Локис. «На что меняем? Уходить надо к чертям собачьим». «И я тебе про то же самое толкую», — ответил Демидов, углубляясь в чащу леса, — «только другими словами». Последние слова донеслись уже из-за кустов, за которыми скрылся купец. Догадываясь, что Демидов что-то задумал, и прекрасно понимая, что спорить теперь с ним совершенно бесполезно, Чернов и Локис, переглянувшись, пошли следом за командиром.